Ходили забавы ли, кораблики плавали, кораблики плавали, а матери плакали. Ой, да б вы не плавали, за море не ходили, время нынче страшное, а корабли бумажные. Но под ногами кружатся кораблики детские, и бежит по лужицам мальчик назарецкий. Место здесь и время сейчас. Звезды могут лгать, но не глаз. Бездны под бровями густыми, трое их идут по пустыне. Ближе подойдем, поглядим. Первый обратился к двоим. Тот ли это дом, что мы ищем? Больно уж он выглядит нищим. Вот они пришли, вошли, до земли висят кошели. Мы хотим купить благодати, мы в законе люди не тати. Золото и ладан при нас, на две жизни мира запас. По приметам ваше жилище, место, что так долго мы ищем. Вот они стоят, молчат, птицы даже тень не кричат. Бабочка запуталась в сене, воздух весь как будто осенний. И во всем вселенский покой время льется тихой рекой. Где-то там внизу оно льется, Царство Божье не продается. Я не знаю, принято ли на этих концертах делать перерыв. Да, конечно. В таком случае перед перерывом я спою еще две песни. Зашла речь о том, пою ли я не свои песни, и пою ли я свои песни. Да, я пою песни свои. Единственное, может быть, небольшое исключение составляют, как я сказал, песни Оли Чикиной и еще несколько песен на стихи Бориса Рыжего. Борис Рыжий – поэт, один из самых интересных поэтов поколения, которое… Это, собственно говоря, нашего поколения. Поэтов, которые пришли в поэзию на рубеже столетий. Но Борис ушел из жизни совсем молодым человеком. Ему не было 27 лет. Он жил в Свердловске. Мы с ним были дружны, и одна из песен на его стихи и в память о нем.